Описание случая, произошедшего с пилотом Артуром Готфри. В 1962 году он летел на старом винтовом самолете на Гуам. За час ему удалось преодолеть 340 миль, на 200 больше, чем мог пролететь его самолет за этот отрезок времени. Джордж пошуршал бумагами и добавил. После приземления мистер Готфри не смог объяснить свой столь ранний прилет, а время на его часах отличалось от показаний часов аэродрома. Лиза посмотрела на Джека. — Ничего не напоминает? — У меня есть и другие примеры, — возбужденно продолжал Джордж. — Описание случаев с современными самолетами, которые, пересекая Тихий океан по необъяснимым причинам, прибывают на несколько часов раньше расписания. Джордж встал. — Они у меня в каюте. Сейчас я их принесу. — Это смехотворно, — проговорил Джек, после того, как историк вскочил с места. Но в его словах не было уверенности. Он помнил, как неизвестно, куда пропали 40 минут его собственной жизни. «Особо удивляться тут нечему», — неторопливо проговорил Чарли, посторонившись, чтобы пропустить историка, пробиравшегося к двери. «Существует теория, согласно которой сильные электромагнитные поля способны оказывать влияние на время, так же, как это делает гравитационное поле черных дыр». Выходя из каюты, историк столкнулся с Робертом. Гидробиолог постранил, чтобы пропустить спешащего профессора, а затем вошел внутрь с глобусом в руках. — Ага! — обрадовался Чарли. — Теперь я могу показать вам самое странное. Я, помнится, читал об этом в одном из научных отчетов в университете. Роберт передал геологу голубой шар глобуса. Чарли указал пальцем на акваторию Тихого океана. — Вот центр драконового треугольника. Если провести из этой точки линию сквозь земной шар, знаете, куда она упрется? Ему никто не ответил. Чарли повернул шар глобуса и снова ткнул пальцем в какую-то точку. В центр Бермудского треугольника. Лиза ойкнула. Находясь на противоположных сторонах земного шара, эти две точки являются крайними точками его незримой горизонтальной оси, двумя его полюсами, которые раньше никто не замечал и не изучал. Джек встал, отобрал у Чарли глобус и поставил его на стол. — Ладно, ребята, — проговорил он, — мне было очень интересно вас слушать, но кредит нам под все это не дадут. — Полностью согласен с мистером Киркландом, — кисло откликнулся Макмиллан. — Если б я знал, что вы тут станете играть в викторину неразгаданной тайны, отправился бы спать. Джек положил руку на глобус. — Думаю, нам следует перевести разговор в более практичное русло. Оставим в стороне догадки и гипотезы. Чтобы не вылететь в трубу, мы должны заработать хоть какой-то капитал, — вернулся Джордж с одним единственным листком бумаги. — Я только что получил это сообщение по электронной почте, — провозгласил он, — от профессора антропологии на Окинаве. Она сообщает, что же обнаружила странные иероглифические письмена, нацарапанные на стене потайной комнаты в каких-то недавно найденных руинах. У Джека вырвался стон. Похоже, этому не будет конца. — Но даже это не самое удивительное, — продолжал говорить Джордж. — Она тоже обнаружила кристалл, и он у нее. Чарли выпрямился на стуле, разом утратив интерес к карте. — Кристалл? — переспросил он. — Что она о нем сообщает? — Немногое. Описание довольно уклончивое, но в нем содержится намек на то, что этот кристалл обладает некими необычайными свойствами. Детали она сообщать не хочет, только при личной встрече. Джек заметил, что все взгляды устремлены на него. И хотя никто не произнес ни слова, громко возмутился. — Вы что, это все всерьез? Странные кристаллы, загадочные письмена, магнитные потоки. Вы так послушайте самих себя, послушайте. Его пламенная тирада разбила со стену холодного молчания. Судя по всему, кроме него и Макмиллана, все здесь сошли с ума. Джек всплеснул руками и поник на стуле. — Замечательно. Выходит, несмотря на то, что военным наша помощь больше не нужна, и нам запрещено возвращаться в район катастрофы, вы все хотите выяснить, что находится на дне? — Лично я — да, — проговорил Чарли. — Я тоже поддержал его Лиза. — Нам отсюда уходить никак нельзя, — высказался Роберт. — Согласен, — завершил это своеобразное голосование Джордж.